Глава 32. Спросить о том, почему Данила подрался с мехом и каким боком Таманя, у меня не выходит. Все дело в том, что обещания Турбина не оставлять меня так и остались обещаниями. Данила все время где-то пропадает. То у одного стола, то у другого, то где-то в компании мужчин. Мне с девушками тоже не скучно, но я бы хотела поговорить. Все же сестра по важности стоит первой в любой ситуации. Даже сейчас, когда мне нужно мастерски играть любящую невесту. Вопрос только в том, как ее играть, если Данила ко мне даже не подходит. Заскучала? Голос рядом звучит неожиданно. Я даже вздрагиваю, а уж когда поворачиваюсь, вообще едва держусь, чтобы в обморок не свалиться. Все потому, что передо мной Варвин собственной персоной. Один, без жены. Его Лада сидит в компании девчонок и заливисто смеется. Ей определенно весело, тогда что ее муж делает рядом со мной? Нет, здесь весело. То-то я вижу, ты веселишься. Кивает на танцпол, где отрываются многие девушки. Просто не очень люблю танцевать. Да, Турбо говорил. Вот теперь становится интересно, что Данила еще рассказал. Но спрашивать я, конечно, не буду. Надо было все таки заранее подготовить всю информацию, чтобы сейчас не было неожиданностей. Я мысленно готовлюсь к вопросам, которые будет задавать Варвин. Жду допроса с пристрастием. Он же должен убедиться, что все по-настоящему, но никакого допроса Варвин не устраивает. Общается со мной на отстранённые темы. Спрашивает о сестре. Они, похоже, уже всем известны, одна я нахожусь в неведении. Что у них там с этим мехом? Неужели действительно она от него беременная? Ну, Анька. Я рад, что Данила изменил свое мнение относительно женитьбы. Рано или поздно это произойдет со всеми. И я рад, что его избранницей стала ты. Обычно Турбо на других девушек смотрит. Но каких? Вот кто тебя, Марина, тянул за язык? Мысленно даю себе оплеуху и глупо улыбаюсь. Изображаю девушку, которая жутко ревнует своего жениха. Кротких и послушных. Вот как. Выходит, прогорело наше с Турбиным дело. Варвин сразу понял, что я никакая не скромница. Хотя ничего такого я натворить не успела. Ни с кем не поссорилась, не вступила в конфликт и не стала доказывать свою правоту. И все равно что-то со мной не так. На лбу написано, что ли, что у меня повышенное чувство справедливости, которое, к слову, прямо сейчас сиреной воет в голове, потому что я замечаю рядом с Турбиным какую-то бабу. Они о чем то мило болтают, пока я тут отдуваюсь за наш брак. Я, стала быть, непослушная? Перевожу взгляд на Варвина. Если бы ты была послушной, мы бы о тебе даже не узнали, многозначительно говорит Варвин. А я кашусь в ту сторону, где стоит Турбин. Он, конечно, ничего запретного не делает, просто разговаривает, но меня изнутри раздирает от эмоций. Я быстро извиняюсь перед Варвиным и иду прямиком к Даниле. Вот ты где! Восклицаю, останавливаясь рядом. А я тебя везде ищу, милый. Женщина, напротив, явно не рада моему появлению, но меня это нисколько не заботит. Мне твоя помощь нужна срочно. Данила извиняется перед собеседницей и следует за мной без лишних вопросов. Я же, пока пересекаю зал, закипаю все сильнее. Не знаю, почему так реагирую. Приказываю себе не нервничать, но как только мы оказываемся наедине, разворачиваюсь к Даниле и вываливаю все на него. Ты должен быть рядом со мной, если хочешь, чтобы наш контракт не оказался бесполезным. И что в итоге? Я отдуваюсь перед Варвиным одна, а ты мило проводишь время с другой женщиной. И вообще, нам поговорить нужно. После предъявления претензий становится чуточку легче. Я могу мыслить рационально и спрашиваю о сестре, не позволяя Даниле опомниться. Что у Ани и этого твоего меха произошло? Ты так и не объяснил ничего. Ребенок? Пожимает плечами Турбин. Мех хочет знать, его ли это ребенок. Господи, я хватаюсь за сердце. Оно не болит, но жест машинальный и отточенный. Становится немного страшно. Я-то думала, что мужчина Ани далекий к нам, и мы никогда с ним не пересечемся. А теперь выходит, что он ближе, чем кажется. Да вообще рядом. И он еще сомневается? Да за кого он вообще принимает мою Аню? Вы из-за этого повздорили? Допытываюсь у Данила. «Можно и так сказать. Мех у нас парень любвеобильный, и бабы его любят, как и он их. Но твоя сестра не другие бабы. И я решил, что будет уместно ему об этом сказать. Тем более при Варвине, который наблюдал за нами. Моя Аня не равно тем девкам, которые вокруг него крутятся. Она другая. и она не стала бы спать со многими мужчинами. И что он вообще планирует делать?» — восклицаю. «Тест ДНК? Или что?» «Об этом ты у меха сама спросишь». «О чем таком меня надо спросить?» Максим, он же мех, появляется неожиданно. Я вздрагиваю, а затем разворачиваюсь с желанием высказать ему все, что о нем думаю.